Глава 7. Я словно возвращаюсь в прошлое. Знаю, кто стоит за спиной, чувствую, но не могу выдавить ни слова. Демид закрывает за нами дверь, мы оказываемся в темном помещении. Свет он не включает и не отпускает меня. Дышит, дышит, прямо в шею. Кожа покрывается мурашками, мне хочется кричать, но я боюсь опозориться. Что обо мне подумают, если застанут нас вместе? Пытаюсь вырваться из его хватки. Чш-чш, прекрати, Мелисса. Голос хриплый и как будто усталый. Прекрати, я сказал. Демид переходит на рычание, потому что я его не слышу, не хочу слышать. Отпусти, ну какого черта ты вытворяешь? Барский слишком резко разворачивает меня к себе, обхватывает голову руками. Не отпускает. Да и хватка не слабнет, несмотря на то, что я луплю его кулаками куда попало. «Чертов сукин сын!» «Так и есть!» — цедит он сквозь зубы. «И этот сукин сын не отпустит тебя при любом раскладе, Мелисса!» «Прекрати!» — я сказал, долбить, ты же меня знаешь. «Знаю я его, видите ли. Да, он не отпустит, пока сам этого не захочет. Но я не могу смирно стоять в ожидании его дальнейших действий. Ненавижу! Боже, как же я его ненавижу!» Демид прижимает меня к себе, утыкается носом в макушку, дышит глубоко, тяжело. Мне хочется смеяться. Он с ума сошел, что ли? «Демид, ну отпусти меня и проваливай к своей жене, а я к своему пойду». «От кого ребенок?» — горячо шепчет он. «Мелисса, от кого ты беременна?» Я чувствую, как стучит его сердце. Быстро-быстро, словно Барский эстафету бежал. «О, от Литвинова, конечно! Ты разве не видел наши фотографии? Я все не могла решиться тебе рассказать. Прости, что так вышло. За 4 года ты не смог ребенка сделать, а он, как видишь, с первого раза». Демитаж замирает. Хватка слабеет, и я, пользуюсь этим моментом, выскальзываю. Делаю пару шагов назад. Демид снова берет меня за руку и тянет в сторону, открывает другую дверь, опять меня куда-то заталкивает, но в этом помещении свет включен. Он в бешенстве. На скулах ходуном ходят желваки. Смотрит так. В глазах ярость и недоверие. И я не ошиблась. В волосах действительно появилась седина. «Чего ты боишься?» — цыжу с вызовом. «Боишься, что твоя безумно любимая жена застанет нас вместе, закатит истерику?» «Боюсь», — глухо отзывается бывший муж. Поднимает руку и смотрит на наручные часы. Пухлые губы снова сжимаются в узкую полоску. «Слишком вы быстро?» — кивает он на мой живот. «Умница какая! Легла под другого еще в браке?» «Слишком, я поздно. Надо было еще раньше лечь и не ждать столько лет. Жить, мечтать о малыше. Кстати, ты к врачу обратись, анализы сдай. Может, еще и бесплодным окажешься. Заранее женушку предупреди, чтобы она не теряла времени даром, как я. Вдруг детей захочет». Я одариваю Демида насмешливым взглядом. Если буквально 10 минут назад я думала, что вот-вот свалюсь в обморок, то сейчас считаю себя победительницей в какой-то жестокой игре. Аня была права в том, что нужно всего лишь смириться. Потом все само собой встает на свои места, и со временем боль превращается в равнодушие. Не скажу, что в данный момент чувствую равнодушие к Демиду и к его подлости. Как раз наоборот, хочется высказать в его адрес все мерзкие слова, которые только знаю. Но я сдерживаюсь. Он того не стоит. Верно говорил Эльмир. Я не в том положении, чтобы нервничать из-за всего, что творится вокруг меня. Надо... Я обязана взять себя в руки и смотреть вперед. Жизнь продолжается. Даже если вместо сердца у меня в груди сейчас мясо, в которое всадили острый кинжал. Крутят влево, вправо, расширяют рану. Демид игнорирует мои слова. Я делаю шаг к двери, чтобы покинуть это тесное и душное помещение. Но Барский крепко сжимает мой локоть, внимательно что-то изучая в своем телефоне. «Отпусти!» — шиплю змеей. Краем глаза подмечаю, что он смотрит какую-то видеозапись. Если не ошибаюсь, наблюдает за гостями в зале. «Жди!» — рявкает он. «Выйдешь, когда я скажу. Если не хочешь проблем и впредь, держись от меня подальше. Лучше всего вообще не появляйся там, где могу быть я, потому что твоя умная голова, он тычет указательным пальцем мне в лоб, будет сильно-сильно болеть. Я не зря тебя сюда притащил. Лишь хотел сказать, чтобы лишних сплетен про меня не распускала. Да, я изменил тебе. И даже не жалею. Да, я кретин. И, опять же, не жалею. Моя жена идеальна, любима. И да, истерик на ровном месте не устраивает. Пока я размышляю над словами бывшего, он снова смотрит на экран своего мобильного. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, наконец резко отпускает меня и выходит из помещения, оставляя наедине со своими мыслями. Я даже ответить не успеваю, черт возьми. Кем он себя возомнил? Значит, не жалеет. Черт, на секунду мне показалось, что все с точностью да наоборот. Я снова ошиблась. Пора уже выкинуть розовые очки, которые я все еще порой использую. Демид изменился. Демиду плевать на меня. У Демида есть безумно любимая жена, которую он защищает. А я всего лишь грязь для него. На ватных ногах возвращаюсь в зал, щеки горят, внутри разрастается обида. «Где ты пропадала?» Литвинов ловит меня у балкона, где мы разговаривали несколько минут назад. Внутри меня такая буря. Злюсь на саму себя за то, что вновь дала Барскому возможность унизить меня. «Он за тобой пошел, да? Милиса, ответь мне!» Да только я не слышу. Смотрю на Демида и женщину рядом с ним. Их снимают на камеру журналисты. До меня доходят обрывки слов Барского. Решили не терять времени, влюбились друг в друга с первого взгляда. Оборачиваясь к жене, он нежно ей улыбается. «Надеюсь, очень скоро станем родителями», — долетает до меня еще одна его фраза. «Она уже сумела завоевать мое сердце, о прошлом даже не вспоминаю. Это была моя самая огромная ошибка, как видите, исправляюсь». И он снова смотрит на свою жену. «Боже, он специально так делает. Унижает меня прилюдно. Успокойся, Мелисса». Слышится прямо у уха хриплый шепот. «Подыграй мне». Эльмир обнимает меня за талию, шагает вперед, я следом. Останавливаясь прямо посередине зала, Литвинов прощается с каким-то мужчиной, притягивая все внимание гостей, а следом улыбается мне точно так же, как Демид своей жене, и горячие мужские губы касаются моего лба.